Глава четвертая. Первое. В то теплое летнее утро огромное, похожее на заржавелый колокол сердце Гормангаста вполовину спало, и казалось, что приглушенные удары его никаких отзвуков не порождают. В зале с оштукатуренными стенами зевало безмолвие. Иногда из прибитого над дверью этой залы красного от ржавчины шлема или шишака доносился песчаный, осыпчатый звук, и миг спустя из глазной прорези высовывался галочий клюв. Высовывался и тут же исчезал. Покрытые штукатуркой стены уходили вверх, в пасмурный и, похоже, беспотолочный сумрак, разряжаемый лишь одиноким, высоко пробитым окном. Теплый свет, пробивавшийся сквозь заросшее паутиной стекло, намекал на присутствие галерей, не то балконов где-то выше окна, но ничего не говорил о наличии там каких-либо дверей и вообще способов, коими можно было бы на эти балконы попасть. Несколько лучей солнечного света наклонными диагоналями тянулись из окошка по зале, точно медные провода, и каждый завершался на досках пола лужицей янтарной пыли. Паук, сажень за саженью, спускался вниз на рискованно длинной нити и вдруг, пронизав солнечный луч, обращался на миг в безделушку из светозарного золота. Ниоткуда не доносилось ни звука. Но вот окошко точно настал срок разрядить сгустившееся напряжение, раскрылось, и солнечные лучи исчезли, поскольку в залу просунулась потрясающая колокольцем рука. Почти сразу послышался топот, а мгновение спустя распахнулось и захлопнулась дюжина дверей, и по зале, пересекая ее во всех направлениях, засновали люди. Колокольчик умолк, рука выдернулась из окошка, люди исчезли. Не осталось ни единого признака того, что меж оштукатуренных стен когда-либо двигалось или дышало хотя бы одно живое существо, что когда-либо открывалось множество дверей. Разве вот белесый цветочек остался лежать в пыли под заржавленным шлемом, да дверь зала еще тихо покачивалась взад и вперед. Второе. Она покачивалась, мельком показывая фрагменты беленого коридора, загибавшегося по дуге, столь широкой и плавной, что там, где, наконец, исчезала из виду правая стена, потолок, казалось, поднимался над полом не более чем на высоту лодыжки. Этот коридор, длинный, сужающийся в пепельно-белой перспективе, изгибающийся с безнатужной легкостью парящей в воздухе чайки, внезапно ожил, ибо к пустой зале стало быстро приближаться нечто, в чем лишь с большим трудом, во всяком случае, пока оно не одолело третьей длиной ведущей сюда дуги, можно было различить коня и всадника. Резкое щелканье копыт вдруг раздалось прямо за качкой дверью, и маленький серый пони толкнул ее мордой, заставив широко раствориться. На пони сидел Титус. Он был в свободном одеянии из грубой ткани, обычном для всех детей замка. Первые 9 лет жизни наследнику графства полагалось проводить среди людей из низших сословий, стараясь постигнуть их помыслы и побуждения. В 15-й день рождения ему следовало оборвать всякую дружбу с ними, будь таковая возникнет. Все его повадки надлежало перемениться, заместив прежние дружеские отношения с челядью замка новыми, более строгими и разборчивым. А в ранние же годы потомок рода обязан был, ибо того требовала традиция, каждодневно проводить по крайности определенные часы с детьми невысокого звания. Есть в их обществе, спать в их спальнях, брать вместе с ними уроки у профессоров и участвовать, наряду с прочей мелюзгой низкого разбора, в разного рода играх и обрядах. Но и при всем том Титус сознавал, что находится под постоянным призором со стороны должностных особ, следивших, чтобы он не нарушил каких-либо правил, а порой со стороны мальчиков, не доросший еще до понимания всего, что проистекало из его положения, он все же вырос достаточно, чтобы осознавать свою исключительность. Раз в неделю, перед утренними занятиями, ему разрешалось в течение часа кататься на серой лошадке под высокими южными стенами, и возносимая ранним солнцем фантастическая тень мальчика во весь опор неслась за ним по высоким камням. Стоило Титусу взмахнуть рукой, и теневой двойник его на идущем галопом теневом скакуне тоже замахивался. Однако сегодня, вместо того, чтобы рысью направиться к любимой южной стене, Титус, поддавшись озорному капризу, поворотил пони в черную от мха арку и въехал в замок. Сердце его быстро билось в утренней тишине, пока он скакал по каменным коридорам, в которых до сей поры не бывал. Он знал, что еще пожалеет о самовольной отлучке с занятий. Ему не один уже раз приходилось за ослушание подобного рода проводить долгие летние вечера под запором. И все же он наслаждался пронзительным вкусом свободы, рожденной быстрым рывком уздечки, избавившим его от присутствия конюха. Всего несколько минут одиночества выпало ему, но, остановившись в высокой штукатуренной зале, с ржавым шлемом над ним и смутными таинственными балконами, висящими много выше шлема, он почувствовал, что внезапно обуявший его мятежный зуд уже притупился. Сколь маленьким не выглядел Титус на своем сером пони, в уверенности, с которой он возвышался в седле, ощущалась некая властность, нечто внушительное, как будто детское тело его отличалась немалым весом либо силой, сплавом духа и плоти, прочной основой, скрытой под капризами, страхами, смехом, слезами и энергичной живостью семи его лет. Далеко не красивый. Этой властностью он, тем не менее, обладал. В нем, как и в матери, чуялся некий размах, как если бы рост и иные размеры его не имели никакого отношения к логике футов и дюймов. Медленной, шаркающей походкой в залу вошел конюх, что-то насвистывая по вечной своей привычке, не покидавший его никогда. Чистил ли он коня или занимался чем-то иным, и, войдя, сразу повел серого пони к учебным классам на запад. Сидя на ведомом в поводу пони, Титус смотрел в затылок конюха. Он так и не произнес ни слова, как будто все произошедшее было множество раз отрепетировано загодя и не требовало никаких пояснений. Мальчик хорошо знал и этого человека, и его посвистывание, неотделимое от него, как неотделимо бурное море от звуков, которые оно порождает. Чуть больше года прошло уже со времени, когда Титус получил свою серую лошадку на церемонии, известной как «Дарение пони», и неизменно устраиваемой в третью пятницу после шестого дня рождения любого мужского потомка рода, ставшего по причине смерти отца графом еще в малые годы. За все это время, а 15 месяцев – немалый срок для ребенка, способного хоть с какой-то отчетливостью припомнить лишь последние 4 года, Титус и конюх обменялись не более чем дюжиной фраз. Не то чтобы они не любили друг друга. Просто конюху достаточно было делиться с мальчиком уворованным где-то печеньем с тмином, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы завязать разговор. А Титусу хватало и таких отношений, поскольку конюх оставался для него всего лишь приволакивающим ноги человеком, который ухаживает за пони. Мальчик довольствовался знанием его повадок, его шаркотни, белого шрама над глазом, посвистывания. Через час занятия шли уже полным ходом. Подперев ладонями подбородок, Титус сидел за покрытым кляксами столом и мечтательно созерцал меловые значки на аспидной доске. Значки изображали результат деления на однозначное число, но вполне могли составлять и тайное послание, которое тысячу лет назад направил своему теперь уж вымершему народу помешанный пророк. Мысли Титуса, как и мысли маленьких его сотоварищей, сидевших в обитой кожей классной комнате, блуждали далеко отсюда. Но не в мире пророков, а в мире, предназначенных для обмена стеклянных шариков, птичьих яиц, деревянных кинжалов, тайн и рогаток, полуночных пиршеств, героев, смертельной вражды и беззаветной дружбы.